Глава 13. Омаата медленно убрала руку, и теперь Мэсон мог шевелиться. Новая беда возбудила в нем потребность действовать. Он вскочил, но как только оказался на ногах, понял, что делать нечего. Черные владели единственным источником на острове. Они поджидают британцев, чтобы перестрелять их, как голубей. Четверо мужчин переглянулись. Маклеод провел языком по губам, и все остальные сразу догадались, что он испытывает. От одной мысли, что у них нет воды, им уже захотелось пить. — У нас есть только один выход, — сказал Мэсон дрожащим голосом, — броситься в чащу и начать атаку. Маклеод посмотрел на него, взглянул на Смэджа и снова сел. — Я не так глуп, — гнусаво протянул он, — чтобы самому кинуться им в лапы. Не успеем мы сделать и шага под джунглем, как женщины им уже доложат. — Значит, вы предпочитаете умереть от жажды? — запальчиво крикнул Мэсон. Маклеод пожал плечами и ничего не ответил. — А что, если пойти за водой ночью? — предложил Смэдж. — Пошлем женщин вперед с сосудами, а когда покажутся черные, мы их ухлопаем. — Экая дубина! — воскликнул Маклеод. — Что у тебя на плечах, голова или сотовой котел? Они не идиоты черные, и доказали это на деле. Они дадут женщинам наполнить сосуды и даже не высунут из чащи свои грязные морды, а на обратном пути перестреляют нас за милую душу. — Вы рассуждаете, как будто они непременно должны остаться победителями, — гневно бросил Мэсон. — Я не понимаю вашей позиции, Маклеод. — Это меня, прямо сказать, здорово огорчает, — спокойно ответил Маклеод. — Моя позиция — это моя позиция, капитан. И я не вижу причины ее менять. Нам не победить черных в джунглях, вот что я говорю. Нам надо драться с ними здесь. Смэдж громко проглотил слюну. — А если они на нас не нападут, что тогда? — с вызовом бросил он. — Будем сидеть и ждать, и подохнем от жажды. Маклеод взглянул на него с язвительной усмешкой, но не удостоил ответом. Парсел по-прежнему молчал. Его удивляли враждебные взгляды, которыми обменивалась эта троица. Маклеуд обливал товарищей презрением, и, странное дело, Мэсон и Смэдж, казалось, объединились против него, как будто считали его ответственным за создавшееся положение. — О, вождь большой пироги! — проговорил вдруг Омаата по-английски. Мужчины обернулись и с удивлением посмотрели на нее. Они до того растерялись, что совсем позабыли о присутствии женщин. — Послушай, о вождь! — продолжал Омаата. — Мы берем сосуды и уходим с сосудами. Адамо тоже уходит. Мы идем к тем, — продолжала она, скромно опуская глаза. — И Адамо им говорит. — Мы даем ямс, бананы, манго, орехи. Вы даете воду. Когда Омаата кончила речь, в комнате стояла полная тишина. — Неплохо, — сказал Маклеод, минуту подумав. — Хотел бы я знать, что лопают эти чертовы ублюдки с позавчерашнего дня. Все плоды и овощи растут с нашей стороны и на открытых местах. И развязно добавил. — Дело, пожалуй, может выгореть, если Парсел согласится. Но на Парсел он не смотрел и пристально разглядывал свои ноги. — А почему бы ему не согласиться? — запальчиво сказал Смэдж, как будто у Парсела были все основания жертвовать собой ради его драгоценной персоны. Однако он тоже не смотрел на Парсела. Маклеод вытянул ноги, соединил пятки, а потом раздвинул их так, чтобы вышел прямой угол. Прищурившись, он проверил, правильно ли получился угол, и слегка передвинул ноги, добиваясь нужной линии. — А может, Парселу не слишком весело прогуливаться под самым носом у Тимми? — заметил он рассудительно. — Ему так же хочется пить, как и нам, — ответил Смэдж требовательным тоном. Мэсон стоял, опершись обеими руками на ружье. Маклеод снова соединил ступни, поднял голову и посмотрел на него. Но Мессон молчал. Он считал ниже своего достоинства обращаться к Парселу с просьбой. — Есть маленький шанс, что дело может выиграть, — заговорил Маклеод равнодушным тоном. — Они, должно быть, подыхают с голоду, эти сукины сыны. Если они хотят есть, то могут приходить сюда ночью и воровать у нас фрукты, — сказал Смадж. — А мы поступим с ними так же, как они с нами у ручья, — ответил Маклеод. — Мы будем поджидать их с ружьями, — и добавил. — А ведь, может быть, потому они отобрали у нас воду. Может, они хотят пойти на обмен? Мы им, а не нам. Так я разумею, сынок. Он продолжал все тем же безразличным тоном. — Есть маленький шанс, что дело выгорит. Вот что я говорю. На этот раз он взглянул на Парсела, но тот этого даже не заметил. Парсел пристально смотрел в глаза Оматы. Ему показалось, что ее взгляд скрывает что-то, и он старался разгадать, что именно. — Ты советуешь мне согласиться? — тихо спросил он ее по-таитянски. — Советую, — ответила она с неподвижным лицом. Он принялся шагать по комнате. Ему не хотелось, чтобы они подумали, будто разговор с Оматой повлиял на его решение. И вдруг он ощутил какую-то необыкновенную легкость. Все его сомнения рассеялись. Он почувствовал себя беспечным, веселым, даже вопрос о воде перестал его тревожить. — Я счастлив, что мой процесс закончился благополучно, — сказал он чистым, звонким голосом. — Иначе я был бы не в состоянии оказать вам услугу. И продолжал во внезапном приливе радости. В последний раз, когда на острове происходил судебный процесс, обвиняемым был мистер Мессон. Я счастлив, что и этот процесс тоже закончился благополучно, иначе мы не имели бы удовольствия видеть мистера Мессона среди нас. Он с улыбкой обвел взглядом всех троих. Маклеод и Смедж смотрели на него. Мессон покраснел и усиленно заморгал глазами. — Я уже говорил, — проворчал он, — что нисколько не был вам благодарен за вмешательство. — Разумеется, — любезно подтвердил Парсел. Он чувствовал себя беспечным, счастливым, веселым. Боже правый! И мне пришлось выслушивать этих помешанных. Мысль его сделала скачок. Он вдруг вспомнил об Ивоа, вновь увидел, как она стоит, наведя ружье на Смеджа, и умирился. — Ну, как вы решились? — спросил Смедж, осмелев при виде счастливого лица Парсела. Парсел взглянул на него. В эту минуту даже Смедж не был ему противен. Как он боится умереть от жажды, этот несчастный крысенок! Да и я тоже, я тоже. Значит, у нас все же есть что-то общее. Парсел тихонько рассмеялся. Ему было безрассудно весело. Он ходил по комнате легкими, быстрыми шагами. Ему казалось, что ноги сами отскакивают от пола. Эти трое ждут его решения. Эти трое ждут, что он рискнет жизнью. Да это же просто фарс. Предатель рискует жизнью ради общины. Бог ты мой, они помешанные. Помешанные, самые настоящие помешанные. Он остановился и оглядел их одного с другим. Смеджа, уставившегося в землю, наигранно развязанного Маклеода и пристально глядевшего на гору Мессона. Нависло тяжелое молчание. Табуретка Маклеода затрещала. Мессон провел языком по губам, и Парсел подумал: нет, это нормальные люди. Люди, которые боятся. У них сосет под ложечкой, ладони взмокли от пота, во рту пересохло. Его возбуждение упало, и он спокойно сказал: я согласен. Все трое разом посмотрели на него. Они легко вздохнули, но в их взглядах не было удивления. Они не сомневались, что он согласится. Парсел вдруг почувствовал горечь и отвращение. Они знали его, знали, что можно от него ждать, и тем не менее затеяли этот мерзкий суд. Они обвинили его, оклеветали, облили грязью. «Я согласен», — повторил он, — «но с одним условием. Я не ограничусь переговорами с таитянами о воде. Я постараюсь восстановить мир». Мессон бросил взгляд на Маклеуда. Тот ухмыльнулся, и Мессон пожал плечами. — Ну что? — спросил Парсел. — Как хотите, — ответил Мессон. Маклеуд встал, повесил ружье через плечо, отворил дверь, и по комнате пролетел ветерок, прорвавший сквозь раздвижную стену. Маклеуд придержал дверь, пропуская двух других. Наступила минута замешательства. Мессон не знал, как ему уйти. — Вот мы и уладили дело, — громко сказал он, ни на кого не глядя. Он выпрямился, расправил плечи и двинулся к двери. За ним по пятам шел Смэдж, согнувшийся, жалкий, смехотворно маленький рядом с Мессоном. Проходя мимо Парсела, Мессон резко остановился, как деревянный, круто повернул голову и быстро сказал: — Весьма учтиво с вашей стороны, мистер Парсел. Затем он вышел. И Смэдж все так же семенил за ним, прячась в его тени, опустив глаза и вытянув свой уродливый нос. Маклеуд по-прежнему держал дверь открытой и смотрел на Парсела. — До свидания, — сказал он, когда те двое вышли, но сам не уходил. Он стоял у двери, тощий, угловатый, уставившись на Парсела, и его лицо, похожее на череп, оживляло странная усмешка. Одной рукой он придерживал дверь, другой опирался на косяк и широко расставил ноги. Его фигура, резко выделяясь на освещенном солнцем пороге, напоминала громадного, раскинувшего лапы паука. Парсел подошел, чтобы придержать дверь и не дать ей захлопнуться, когда Маклеуд отпустит руку. — Желаю удачи, — проговорил Маклеуд, натянуто усмехаясь, и добавил на шотландском диалекте. — Надеюсь, еще с вами увидеться. Впервые он обращался к Парселу по-шотландски. Парсел молча наклонил голову. Он подошел ближе и взялся за ручку двери. Он никогда не подходил к Маклеуду так близко и был почти испуган худобой его лица. Это было лицо человека, долгие годы не евшего досыта. Маклеуд повернулся и перешагнул разом через две ступеньки. — Желаю удачи! — повторил он, бросив на Парсела последний взгляд через плечо, и дважды махнул перед своим лицом, тощий, как у скелета, рукой. — Сосуды здесь, — сказала Амата. Парсел затворил дверь и обернулся. — А плоды, Ямс, тоже. Он ласково посмотрел на нее, улыбнулся и почувствовал, что за всем этим что-то кроется. Омата не ответила на его улыбку. Вид у нее был суровый. Казалось, она не расположена говорить. Вся группа вышла на Ист-авеню и свернула направо, по Беньян-Лейн. Омата шла впереди, за ней Парсел, а у него по бокам Ороа и Авапуи. Таята, Тумата и Итиота замыкали шествие. Было очень жарко, и подъем казался крайне утомительным. Когда они дошли до середины второго плато, Омата немного запыхалась. Парсел нагнал ее и пошел с ней рядом. Она повернула к нему голову и сказала тихо, суровым голосом: «Иди позади меня». Он колебался, но Ороа силой схватила его за руку и заставила отступить. «Ороа! Сердито сказал Парсел. Она наклонилась и шепнула ему на ухо: «Омата боится, как бы те не выстрелили в тебя». Так вот, почему они его эскортируют. Те не смогут выстрелить из боязни попасть в женщин. «Омата, молчи!» — бросила она, не оборачиваясь. Она была права. Лишь он один вел себя неосторожно. Они шли уже с полчаса, и болтуньи, замыкавшие шествие, не проронили ни слова, их ноги не задели ни единого камешка, даже дышать они старались неслышно. Группа подошла к Баньяну. — Мы останемся здесь, — тихонько сказала Омата. — Те сюда никогда не приходят, но даже тут надо быть настороже. Со времени дележа женщин таитяне считали, что Баньян приносит несчастье, и потом объявили его табу. — Таята, — скомандовала Омата. Оставайся здесь и карауль. Таята состроила гримаску. Приказ Омааты лишал ее возможности участвовать в предстоящей беседе. Однако, не возразив ни слова, она скользнула в траву. Голова ее тут же вынырнула и слилась со стволом. Удивительно. Цвет ее кожи не отличался от цвета коры. Умата вошла под баньян. Прежде чем последовать за ней под его зеленые своды, Парсел вынул из кармана часы. Полдень. Прошло всего 4 часа с той минуты, как он закрыл дверь хижины и случайно избежал пули Смеджа. Под зелеными арками баньяна было темно. Умата переходила из одной беседки в другую, не останавливаясь, и Парсел с трудом поспевал за ней. Только ее юбочка из коры светлым пятном выделялась в полумраке. — Вот здесь, — сказала Умата. От лиственной стены отделилась чья-то тень и бросилась к Парселу. Он невольно отшатнулся и вытянул вперед руки. Но тень рассмеялась, проскользнула у него под руками и крепко обхватила его. Парсел почувствовал прикосновение выпуклого, обнаженного живота. — Адамо! О, Адамо! Я боялась, что больше тебя не увижу! Его опустилась на колени и, потянув его за руку, усадила рядом с собой на мох. — Его, — сказал Парсел, взяв ее лицо в обе руки. — Как ты сюда попала? Откуда узнала, что я приду? Она засмеялась, счастливая, что чувствует прикосновение его рук. Отвечая его, она засмеялась еще громче. Вечные вопросы. Все ему надо знать. Она опустила голову на плечо Парсела. Когда я увидела 3 перетани с ружьями в нашем доме, я сказала: «Ауэ, ауэ, я не смогу убить всех 3». Послышался смех. И Парсел понял, что женщины сидят вокруг них в полумраке. Он еле различал очертания их фигур. «Тогда», — продолжала его, — «я побежала к Омате, а там была Ития, и я им все рассказала». Омата подумала и ответила: «У меня есть план, иди с Итии под баньян и жди». «А я», — сказала Омата, — «собрала женщин, рассказала им свой план, и они решили, пусть будет так, как ты говоришь». Она сидела справа от Парсела, и когда повернула голову, он увидел, как заблестели ее глаза. Она сделала многозначительную паузу, ожидая новых вопросов. «И тогда?» — спросил он. «Тогда я опрокинула цистерны с водой». «Это ты опрокинула цистерны?» — воскликнул Парсел, пораженный. Умата откинула голову назад, выпятила свои круглые, как шары, груди, и смех ее прогремел, словно водопад. Однако глаза глядели печально. Это был смех торжествующей гордости, но не веселье. Глаза Парсела понемногу привыкли к темноте, и теперь он ясно видел женщин, присевших на пятки вокруг него. Парсел не слышал их, так как смех Уматы все заглушал, однако по их губам он видел, что они тоже смеются. Они были горды, что принимали участие в этой хитрой проделке, и что она так ловко удалась. — Знаю, Адамо, — сказала Умата, — что на Таити врага убивают, но ему не мешают пить. — К чему ж тогда эта хитрость? — спросил Парсел. — Чтобы вырвать тебя из рук Перетани и спрятать. — Спрятать? — спросил Парсел, поднимая брови. — Да, пока не кончится война. Парсел поглядел на женщин. — И вы все согласились на такую хитрость? — спросил он изменившимся голосом. — Все, — ответила Умата. — Даже жены, чьи тане не дружат с тобой. Только Ваа мы ничего не сказали. — Ваа очень глупа, — сказала Ороа, вскинув голову и взмахнув гривой. — Она могла нас выдать. Ва восхищается человеком, который носит кожаные штуки вокруг ступней, — добавила Тумата. — Она не понимает, что вождь теперь ничто, когда сгорела его большая пирога. — Вождь и сам этого не понимает, — сказала Ития. Женщины засмеялись. — Ну и злой же язычок у Итии. — Однако Ва дала мне ружье, — заметила его. — Она тебе его дала? — спросил Парсел. — Да. Парсел снова поднял брови. — Забавно. Оказывается, образцовая миссис Мессон налгала своему супругу. — Послушай, мы спрячем тебя в пещеру, — сказала Вамата. — В пещере живут тупопау, а те их боятся. Миани их не боится. — Миани твой брат, — сказал его. — А в какую пещеру? — В мою, — ответила Итья, — в ту, где я ночевала с Авапуи после раздела жен. — Пещеру с ружьями? — Ты ее знаешь, Адамо? — Не знаю. — Это очень хорошая пещера, — пояснила Итья. — В ней есть родничок. Если быть терпеливым, можно брать полную тыкву воды. После недолгого молчания Омата проговорила. — И знай, что плоды не для тех, а не для тебя и для Итьи. — добавила она. — Для Итьи? — спросил Парсел. — Итья отведет тебя в пещеру и останется с тобой. — А его? — Его носит сына. Она не может забраться в эту пещеру. — А если я ей помогу? — спроси ее сам. Парсел видел только неподвижный профиль его. Она молчала, сжав губы, с суровым взглядом и замкнутым лицом. «Если я помогу тебе, его...» Она отрицательно покачала головой. «Я очень отяжелела. Мне лучше остаться в поселке». Она чувствовала себя совсем без сил после бессонной ночи. У нее было лишь одно желание — вернуться домой и поспать хоть несколько часов. Эту ночь ей опять придется караулить с ружьем в руках возле пристройки и дожидаться Тими. Она не будет знать покоя, пока не убьет Тими. «Почему я не могу остаться один в пещере?» — спросил Парсел. Итья наклонилась вперед и развела руками. «Этот мужчина боится меня», — сказала она, окидывая подруг лукавым взглядом. Заблестели улыбки, но гораздо более сдержанные, чем обычно в таких случаях. Этого требовало важное молчание его и уважение к этикету. «Итья будет тебе полезна», — пояснила Омата. «Она хитрая. К тому же она будет приносить тебе новости. Это может и его. Человек, погляди на нее. Куда ей лазить? Она не может бегать, она еле ходит. Мне будет хорошо там, куда я пойду», — сказал его. Парсел опустил глаза и так долго молчал, что женщины встревожились. Они стали делать знаки Омате. И Омата сказала глубоким грудным голосом, — Ты рассердился, о мой сынок? — Нет, я не рассердился. Однако он продолжал молчать. И Омата заговорила хриплым от беспокойства голосом, — Ты что, не согласен с нами? Парсел поднял голову и посмотрел на нее. — Согласен, но сначала я хочу повидаться с теми. «Мама!» — вскричала Омата, поднимая глаза к небу. «Мама!» И женщины повторили, как эхо за ней это слово, ошеломленные и подавленные. Долгая, разочарованная и недоверчивая «мама» прокатилась, замирая под деревом. Его сопровождали быстрые взгляды, выразительные взмахи рук и движения плеч. — Но тебе это вовсе не нужно, — воскликнула Омата, — ведь тени будут мешать Перетане пить из ручья. Я хочу восстановить мир. Женщины переглядывались, хлопали себя ладонями по бедрам и громко вздыхали. — Мама! Эти Перетане либо очень злые, либо слишком добрые, но всегда, мама, всегда. — Человек! «Ты сошел с ума», — сказала Омата. «Тими тебя убьет, а, может быть, и те Таити». Слезы текли по щекам его, но она молчала. «Я должен попробовать», — сказал Парсел, взяв ее за руку. «Никогда я не слышала ничего глупее». Гневно пророкотала Омата. Она прижала спиной к толстой вертикальной ветви. Ее дрожавшее от негодования тело сотрясала всю лиственную арку. — О, мой глупый петушок! — повторяла она, и в голосе ее звучали громовые раскаты. — О, мой глупый, тщеславный петушок! Ты хочешь изменить небо и землю. Эти мужчины отведали крови, — продолжала она, вздымая кверху руки. — А теперь они идут вперед, очертя голову, и убивают, а ты... Ты хочешь пойти против них голый и безоружный, и думаешь установить мир? Парсел дождался, когда эхо ее голоса смолкло вдали. — Я пойду, Омата. — Человек! — закричала она, яростно блеснув глазами. — Оставь, Омата! — Оставь, — сказала его. Слезы непрерывно катились по ее щекам. — Я знаю одному. Он пойдет. Он кроткий, но ты его не согнешь. — Если ты пойдешь, я пойду с тобой, Адамо, — проговорила Авапуи. Наступило молчание. Женщины избегали смотреть на Авапуи. — Ауэ! Они знают, зачем она идет. Хочет убедиться, что стало с Уилли. Значит, она все еще надеется. Бедная, бедная Авапуи, эта война налетела на их остров, как мор. — Нет, — сказала Омата твердо, — к тем пойдет Итиа. Она скажет, Адамо хочет вас видеть, и если те согласятся, Итиа пойдет с Адамо. А когда Ману Фаите, символическая птица мира, закончит свое дело, Итиа отведет Адамо в пещеру. Может, это будет трудно, может, это будет опасно, но у Итии много хитрости. — Я тоже пойду с Итией и с Адамо к тем, — сказала Авапуи. — Нет, — возразила Омата. — У меня есть для тебя дело, Авапуи. Женщины поглядели на Омату и вдруг поняли. Омата уверена, что Уилли убит и не хочет, чтобы Авапуи увидела его голову на копье. — Ой, Атуа! Омата очень умна, она все видит вперед. «Пусть будет так, как говорит Омаата!» — воскликнула Ороа, и слова ее заглушил гул одобрения.